Глава вторая. Не обращая никакого внимания на раздававшиеся со всех сторон тиканье часов, судя по звуку их было не меньше тысячи, Реджинальд Мэрил, по прозвищу Папаша, направил световой лучик из приспособления, похожего на медицинский офтальмоскоп, внутрь полароида 660, стоявшего рядом Кевина. Папашины очки, которые он использовал только для Адалии, были сдвинуты при этом на лысину. «А-а-а», — произнес он и выключил свет. «Вы поняли, что с ним такое?» — спросил Кевин. «Нет», — ответил папаша Мэрил, защелкивая крышку аппарата. «Не за что зацепиться». И прежде чем Кевин успел сказать что-либо еще, все часы разом начали отбивать 4 пополудни, и в течение некоторого времени всякая попытка продолжить беседу выглядела бы просто абсурдной. «Мне надо обдумать это», — так сказал он отцу в тот вечер, когда ему исполнилось 15. С того момента прошло уже 3 дня, и это заявление было неожиданным для них обоих. Он сроду не утруждал себя серьезными размышлениями. И мистер Делливан в глубине души уже смирился с тем, что Кевин вообще никогда не научится как следует осмысливать вещи. Они, как это часто бывает между отцами и сыновьями, ошибочно полагали, что их поведение и весьма непохожий образ мыслей никогда не изменится, и, стал быть, между ними всегда будут существовать те же отношения, что и сейчас, и детство Кевина никогда не кончится. «Мне надо это обдумать». В этом заявлении просвечивала огромная потенциальная внутренняя перемена. Кроме того, будучи человеком, который всю жизнь принимал решения, повинуясь скорее инстинкту, чем здравому смыслу, надо сказать, он принадлежал к тем счастливчикам, чей инстинкт почти никогда не ошибается, другими словами, к тому сорту созданий, которые людей здравомыслящих просто сводят с ума, Кевин с удивлением и интересом обнаружил, что находится в затруднительном положении. С одной стороны, он хотел фотоаппарат «Полароид» и получил таковой на день рождения. Но, черт возьми, он хотел полароид, который работает. С другой стороны, его сильно заинтриговало произнесенное Мэг слово «сверхъестественный». Его младшая сестра была большой сумасбродкой, но отнюдь не дурочкой, и Кевин был убежден, что она понимала, о чем говорит. Отец, принадлежавший к племени здравомыслящих, просто высмеял ее, но Кевин обнаружил, что не намерен последовать его примеру, по крайней мере, сейчас. Это слово такое притягательное, необычное. Снова и снова он возвращался к нему в мыслях. «Наверное, это послание». Кевина забавляло и немного огорчало, что только Мэг хватило находчивости и смелости произнести вслух то, что должно было прийти на ум каждому из них, принимая во внимание странность выдаваемых солнцем снимков. Но, по правде говоря, ничего особенно забавного в этом не было. Их семья не была религиозной. Они посещали церковь раз в 3 года на Рождество, когда тетя Хильда, оказывая им предпочтение перед другими родственниками, приезжала к ним на праздники, и это было почти все, если не считать изредка случавшихся свадеб или похорон. Если кто из них и верил по-настоящему в невидимый мир, так это Мэг, которая всегда была охоче до разгуливающих трупов, оживших кукол и одушевленных автомобилей, переезжающих людей, которые им не по нраву. Ни отец, ни мать Кевина не питали пристрастия к необычному. Они не читали своих гороскопов в газетах. Они никогда не принимали кометы или падающие звезды за знаки от Всевышнего. В тех случаях, когда другие узрели бы на дне энчилады лик Иисуса, Джон и Мэри Делливан видели только пережаренную энчиладу. Энчилада — мексиканский пирог с начинкой, очень популярный в настоящее время в Соединенных Штатах. Неудивительно, что Кевин, который никогда не подмечал необычное вокруг себя, ибо ни мать, ни отец сроду не пытались его к этому приучить, оказался неспособным разглядеть послание сверхъестественного в фотоаппарате, делавшем один и тот же кадр, где не снимать, в доме или снаружи, даже в темном шкафу в спальне, пока его не навела на эту мысль сестра, которая однажды даже написала восторженное письмо Джейсону и получила с обратной почтой глянцевую фотографию с автографом. На фотографии был изображен субъект в залитой кровью хоккейной маске. Ну уж, после того, как его подвели к этой мысли, отделаться от нее стало довольно трудно. Это открыл еще Достоевский, остроумный русский старик, однажды сказавший своему младшему брату, еще когда они оба были остроумными русскими юношами, попытайся следующие 30 секунд не думать о голубоглазом белом медведе. Непростая задача. Итак, он провел 2 дня, постоянно возвращаясь к этой мысли, пытаясь разгадать таинственные знаки, существовавшие, увы, разве что в его собственном воображении, и стараясь решить, что же для него более ценно — фотоаппарат или возможность соприкоснуться со сверхъестественным. Другими словами, что ему нужно — солнце или необычное? К концу 2-го дня даже подростки, очевидно тяготеющие к племени здравомыслящих, редко пребывают в затруднительном положении больше недели. Он решил выбрать необычное, по крайней мере, попробовать. Он пришел к этому решению в классе во время 7-го урока, и когда звонок известил об окончании этого урока и всего учебного дня одновременно, он подошел к самому уважаемому ему учителю, мистеру Бейкеру, и спросил, не знает ли тот кого-нибудь, разбирающегося в фотоаппаратах. Но не такого, какой обычно бывает продавец из магазина фотоаппаратов, — объяснил он, — скорее, как бы сказать, мыслящего человека. — Философия диафрагмы, — спросил мистер Бейкер. Его манера разговаривать подобным образом была одной из причин, по которой Кевин уважал этого учителя. Произносилось все это абсолютно невозмутимым тоном. — Мудреца затвора, алхимика аппаратуры или того, кто много повидал на своем веку. Уклончиво ответил Кевин. — Папашу Мерил, — сказал мистер Бейкер. — Кто? — Он содержит магазинчик под названием Эмпориум Галлориум. Универмаг изобилия. — А, вот оно что. — Да, — сказал мистер Бейкер, ухмыляясь. — Именно. Если, конечно, тебе нужен эдакий домотканный мистер Пчинялкин. — Похоже, мне нужно именно это. — У него там чего только нет, черт его возьми, — продолжал мистер Бейкер, и Кевин готов был согласиться с этим заявлением. Хотя он никогда не бывал в Эмпориум Галлориум, он проходил мимо него 5, 10, а может, и все 15 раз в неделю. Живя в таком небольшом городке, как Касл-Рок, трудно не пройти мимо чего бы то ни было множество раз. И, по скромному мнению Кевина Дейли Вана, это было до невероятности скучно, а также заглядывал в окна. Магазин был в буквальном смысле слова доверху забит всякими предметами, в основном механическими. Но поскольку мать презрительно называла это место лавкой старьевщика, а отец говорил, что мистер Мерил делает деньги, обдирая туристов, Кевин, повторим, никогда не заходил внутрь. Если б дело было только в лавке старьевщика, он мог бы и зайти разок. Да чего там, почти наверняка зашел бы. Но о том, чтобы хоть в чем-то уподобиться туристам или покупать что-либо в магазине, где этих самых туристов обдирают, не могло быть и речи. Он скорее согласился бы явиться в школу в блузе и юбке. Туристы могут делать, что им вздумается. Они все до одного ненормальные и дела свои делают по-ненормальному. Можно терпеть их существование, но допустить, чтобы тебя приняли за одного из них? Нет, еще раз нет, увольте. — Чего только нет, — повторил мистер Бейкер, — и большую часть этого он сам починил. Он верит, что этот его вид безыскусного философа, очки на макушке, разные умные словечки и прочее, вводит людей в заблуждение. Никто из тех, кто его знает, не пытается его в этом разубедить. Я не уверен, что вообще найдется смельчак, который осмелится его разубедить. — Почему? Что вы хотите этим сказать? Мистер Бейкер пожал плечами. Какая-то странная, натянутая улыбочка скользнула по его губам. Папаша, то есть мистер Мэрил, замешан в очень многих делах в здешней округе. Знай ты подробности, Кевин, ты был очень удивлен. Но Кевин очень мало волновало, в скольких делах в настоящее время замешан папаша Мэрил, и что это за дела. Поскольку все туристы уже разъехались, и ему, вероятно, удастся завтра утром, воспользовавшись правом каждого ученика, кроме первогодков, два раза в месяц пропустить последний урок, проскользнуть незамеченным в Эмпориум Галлориум, ему оставалось выяснить только одно. Я должен называть его папашей или мистером Мэрилом? Сдается мне, что этот человек убьет любого, кто назовет его папашей. Если тому нет, по меньшей мере 60, — торжественно отвечал мистер Бейкер. И что самое интересное, Кевин почувствовал, что в этой шутке есть доля правды. — Неужели ничего не удалось выяснить, а? — спросил Кевин, когда часы начали стекать. — Это только в кино все часы начинают и заканчивают бить одновременно. Эти же часы были в самом делешными. Ему сдавалось, что большинство из них, как, впрочем, и остальные приборы в Эмпориум Галлориум, по сути, не шли, а словно бы ковыляли себе потихоньку. Они начали бить, когда его собственные кварцевые сейко показывали 3:58. Постепенно они набирали скорость и громкость, тяжело вздыхая и содрогаясь, как старый грузовик при переходе на вторую передачу. Секунды. Может быть, 4? Все часы, казалось, действительно били, трещали, играли, звонили и куковали разом. Но это оказалась вся синхронность, на какую их хватило, и слово «стихать» не совсем точно передает то, что с ними происходило потом. Скорее, они неохотно уступали, подобно тому, как вода, немного поупрямившись, в конце концов начинает журчать по перекрытой не до самого конца трубе. Он не понимал. Почему, собственно, он так разочарован? Чего, спрашивается, он ожидал? Что папаша Мэрил, которого мистер Бейкер охарактеризовал как безыскусного философа и домотканного мистера Починялкина, вынет из аппарата пружинку и скажет, вот она та штуковина, что высовывает собаку всякий раз при нажатии на спуск затвора. Это собачка на пружинке из тех игрушек, что дети заводят ключиком, и они ходят и тявкают. Какой-то шутник на сборочном конвейере полароидов «Солнце 660» постоянно вставляет их в эти чертовы фотоаппараты. Этого он ожидал? Нет. Но он ожидал чего-нибудь. Ни малейшей зацепки, — весело повторил папаша. Протянув руку назад и взяв с подставки в форме автомобильного кресла, сделанную из кочерыжки кукурузного початка трубку, он начал набивать ее табаком из сшитого из кожзаменителя мешочка с оттиснутыми на нем словами «пагубная трава». «Я, знаешь ли, даже не умею разбирать эти игрушки». «Не умеете?» «Нет», — ответил папаша, — «радости его не было предела». Сделав паузу, он дернул большим пальцем проволочную дужку очков без оправы, очки съехали с лысины, и мясисты шлепнулись точно на свое место, закрыв натертые ими красные пятнышки по обеим сторонам носа. — Это старые можно было разобрать, — продолжил он, доставая из кармана жилета. Разумеется, он носил жилет, спичку, и прижимая к ее головке толстый желтый ноготь большого пальца правой руки. — Да... Такой человек мог обдирать туристов, даже если ему одну руку привязать за спиной, при условии, что это будет не та рука, которую он выуживает спички из жилетного кармана и зажигает их. Кевин понял это, хотя ему было всего 15 лет. У папаши Мэрила был свой стиль. — Я имею в виду полароиды на штативах. Видел это чудо когда-нибудь? — Нет, — признался Кевин. Папаша зажег спичку с первой попытки, разумеется, как и всегда, и поднес ее к кочерыжке. Когда он заговорил снова, изо рта его вместе со словами вылетали дымовые колечки, выглядевшие довольно мило, но отвратительно вонявшие. — О, да, — сказал он. Они выглядели как те старинные фотоаппараты, которые Мэтью Брейди и ему подобные использовали еще до начала века, во всяком случае до того, как Кодак ввел в производство аппараты в жестком кожухе системы Брауни. Я хочу сказать, что... Кевин быстро понял, что это была любимая фраза папаши Мерила. Тот использовал ее так же, как школьники, оборот, так сказать, для усиления, для смягчения, для определения, а чаще всего, как удобную паузу, чтобы собраться с мыслями. Они его украсили немного, хромировали и отделали боковые стенки натуральной кожей, но он все равно выглядел старинным, как те аппараты, которыми люди делали дагеротипы. Откроешь футляр с таким фотоаппаратом, оттуда выпрыгивает распрямляющаяся гармошка кожуха, ведь фокусное расстояние этого объектива было с полфута. Может, и все 9 дюймов. В конце 40-х, начале 50-х, он выглядел старым, как мир, если поставить его рядом с каким-нибудь Кодаком. И у него была еще одна общая черта со старыми дагеротипными аппаратами. Он делал только черно-белые снимки. — Неужели? — спросил Кевин, заинтересованный помимо своей воли. — О, да! — радостно подтвердил папаша, поблескивая на Кевина сквозь дым своей коптившей, как сотейник трубки, голубыми глазами из-за круглых очков без оправы. Такое поблескивание глаз могло свидетельствовать или о хорошем настроении, или о алчности. Я хочу сказать, что люди смеялись над этими аппаратами, как в свое время смеялись над первыми «Фольксвагенами-жуками», но покупали полароиды точно так же, как и «Фольксвагены», ибо жуки имели низкий расход топлива и не ломались так часто, как американские машины, а полароиды делали то, чего не делали кодеки и даже никоны, минолты и лейки. «Моментальные фотографии?» — папаша улыбнулся. «Ну, не совсем. Я хочу сказать, что ты сначала делал снимки, а затем дергал за рычажок, чтобы вытащить их. Тогда еще не было моторчика с этим скрижещущим поскуливанием, как у нынешних полароидов». Оказывается, все же существовали слова, точно описывающие звук, который издают фотоаппарат и полароид, выплевывая свою продукцию. Надо было лишь найти вот такого папашу Мерила, чтобы он подсказал их. Это скрежещущее поскуливание. — А затем нужно было засекать время, — продолжал папаша. — Засекать? — Ну да, — с увлечением подтвердил папаша, радостный, как ранняя птаха, отыскавшая пресловутого червя. — Я хочу сказать, что у них не было этих невообразимых автоматически проявляющих подложек. Как теперь? Ты дергал рычажок, и оттуда вылезала такая длинная лента, которую ты клал на стол или другую поверхность и засекал на часах 60 секунд. Надо было следить, что было именно 60, в крайнем случае плюс-минус пару секунд. Чуть меньше — и получишь недопроявленный снимок, чуть больше — получишь передержанный. — Здорово, — уважительно сказал Кевин. И это уважение не было поддельным, имеющим целью задобрить старика в надежде, что тот вернется к сути дела, которое заключалось не в семействе давно вышедших из употребления аппаратов, бывших в свое время чудесами техники, а в его собственном фотоаппарате, в упрямом, как черт солнце, 660, лежавшем сейчас на рабочем столе папаши, левее внутренностей старых часов с 7-дневным заводом и правее чего-то, что подозрительно смахивало на искусственный пенис. Уважение было неподдельным. Папаша видел это, и ему пришло на ум то, что никогда не пришло бы на ум Кевину. Как же все-таки мимолетные все эти так называемые достижения науки и техники? Каких-нибудь 10 лет, — думал он, — и исчезнет само это выражение.